Цаэр покорно ушла, оставив Лушена одного. Взяв в руки чашку, Лушен налил себе немного вина. «После того, как я убил Гунсунь Чжанланя, в моем теле, похоже, что-то нарушилось». Юноша нахмурился. Отбросив в сторону посторонние мысли, он, закрыв глаза, сосредоточился. Попытался вспомнить все, даже самые мельчайшие детали. Его характер с каждым днем становился все хуже и хуже. Просыпаясь по утрам, он чувствовал, как его кожа буквально вскипает, а кровь и ци циркулируют с неимоверной скоростью. Нужно вспомнить, когда именно это началось. Он надолго задумался. Похоже, с тех пор, как я начал культивировать технику девяти стальных озер. Взяв в руки руководство, он еще раз внимательно его прочитал, вникая в каждую букву. Довольно быстро нашел написанную на третьей странице мелким шрифтом строчку. Культиватор должен держать свое тело в тепле, каждый день втирая в него лечебное масло, воздерживаясь от контакта с водой. Только так можно ощутить ци этой техники. Техника девяти стальных озер была довольно сложной, основанной на внутренней ци. Это был довольно редкий навык, способствующий укреплению костей, мышц и кожи. Говоря понятным языком, это была техника не внешней, а внутренней силы. Именно по этой причине Лушен ее и выбрал. Держать тело в тепле, без какой-либо влаги, смазывая лекарственными маслами, воздержаться от контакта с водой. Разве это не означает, что тело не должно охлаждаться? Лушена, наконец, осенило. Техника небесного журавля Инь-Ян, кроме всего прочего, поддерживает баланс тепла и холода в организме. Выходит, из-за этого я не смог инициировать технику девяти стальных озер. Вот, значит, в чем причина. На следующее утро, быстро позавтракав, он начал одеваться. Тук-тук-тук. Кто-то настойчиво забарабанил в дверь. Малышка Ца поспешила к выходу. «Кто там? Брат Лудама?» — послышался голос Сунчжинга. «Мисс Цаэр, прошло уже несколько дней с нашей последней встречи. Как поживаете?» «О, молодой господин Сун, хозяин сегодня дома. Цаэр нравился этот привлекательный парень, в последнее время почти каждый день наведывающийся в дом ее господина. Брат Сун, давно не виделись». Закончив одеваться, Лушен вышел из спальни. Увидев лысую голову Лушена и его увитые тугими мышцами руки, Сунчжинга на мгновение опешил. «Ты, брат Лу». Лушен смущенно улыбнулся. Он ничего не мог сделать с изменениями, происходящими с его телом. После того, как он начал культивировать навыки укрепления тела, его фигура становилась все мускулистей. Свои разросшиеся мышцы он не мог скрыть даже просторной, черной одеждой. «Моя вина. В последнее время я был слишком не сдержан в еде, вот и стал таким», — усмехнулся Лушен. «Проходи, присаживайся, рассказывай, как жизнь». Взмахом руки он пригласил Сунчжинга в комнату. «Брат Лу, могу я узнать, когда ты сможешь устроить для меня испытание? Я больше не могу ждать». Лицо Сунчжинга исказилось, словно от боли. «Испытание». Лушен видел, что его приятель уже растерял остатки терпения. Произошедший на прогулочном судне инцидент оставил в его душе кровоточащую рану, которую время было не в силах исцелить. «Брат Лу, за это время я посетил множество дадзи боевых искусств в городе. К сожалению, я не нашел учителя, обладающего такими же навыками, как брат Лушен», — виновато улыбнулся Сунчжинга. Лушен покачал головой, глядя на этого несчастного человека. «Хорошо, давай займемся этим сегодня. Посмотрим, есть ли у брата Сун к этому талант, но если честно, не стоит слишком на это рассчитывать. Тем не менее, я бы хотел попробовать», — решительно ответил Сунчжинга. Лушен поднялся. «Тогда следуй за мной». Дав малышке Ца несколько указаний, в том числе следить за прогрессом переезда его семьи, он вместе с Сунчжинга покинул горный край. Следуя знакомому маршруту, они вскоре прибыли на небольшую поляну, на которой Лушен еще не так давно практиковал боевые искусства. Утром после дождя воздух в лесу был невероятно свеж. Листья и траву покрывали радужные бисеринки росы. «Сделаем это здесь». Привязав лошадь к дереву, Лушен, оглянувшись, посмотрел на приятеля. «Как ты собираешься меня проверять?» — спросил тот, пытаясь скрыть нетерпение, смешанное с толикой боязни. В последнее время на него свалилось слишком много неудач. Мастера каждого дадзи, которые он посещал, считали его сумасшедшим. То, чему он хотел научиться, они считали невозможным. Только тогда он понял, к какой лиге принадлежит Лушен. «Честно говоря, я понятия не имею, как мне тебя проверять, но я знаком с довольно многими техниками и могу попытаться научить тебя одной из основных мантр. Думаю, тогда и смогу оценить твои способности», — ответил Лушен. «Мантр, ты говоришь о технике внутренней силы», — не поверил Сун Чжинга. После посещения многих додзи он понял, как тщательно мастера хранят свои секреты. Мантры внутренних сил считались бесценными сокровищами. Не стоит так волноваться. Это всего лишь одна из основных мантр, включающая в себя один уровень. Пока ты не передашь ее кому-то еще, проблем не будет, равнодушно ответил Лушен. Он уже решил, какую технику передаст Сун Чжинга. Среди навыков внутренней силы, ему известных, была техника «Зеленая сосна», «Сила одной мысли», «Притяжение инь-ян», техника черной ярости, техника нефритового журавля и основная багряная мантра. Естественно, он не мог поделиться с ним основной багряной мантрой. Культивирование техники черной ярости требовало слишком много времени, почти в 10 раз больше, чем освоение других техник. Следовательно, единственными навыками, что он мог передать, были оставшиеся. Конечно, у него были и интегрированные навыки внутренней силы, полученные путем экстраполяции, но Лушен решил никому их не передавать, по крайней мере до тех пор, пока не достигнет вершин мастерства. «Ты должен мне кое-что пообещать, прежде чем я передам тебе эту мантру. Во-первых, ты не должен учить ей других. Во-вторых, если почувствуешь дискомфорт во время культивирования, должен немедленно все прекратить. В-третьих, я являюсь учеником школы Багряного Солнца. Если не сможешь постичь мантру внутренней силы, я могу научить тебя технике внешней, но сначала тебе придется присоединиться к моей школе». Как упоминалось ранее, численность адептов школы Багряного Солнца была ничтожно мала. Лушен считал, что наилучшей политикой будет ее расширение. В конце концов, она нуждалась в дополнительных силах и организационном единстве. Более того, он нуждался в сообществе, принадлежащем исключительно ему одному. Он считал, что наилучшей политикой будет увеличение рядов его преданных соратников. Обучение Сун Чжинга было всего лишь первым шагом. «Я согласен со всеми условиями». Сун Чжинга понимал, что это прекрасная возможность, которой в будущем может и не представиться, поэтому согласился совсем без колебаний. «Ты уверен, а если не сможешь достичь вершин мастерства одновременно во внутренней и внешней технике и вынужден будешь на всю жизнь остаться учеником школы Багряного Солнца?» Строго посмотрел на него Лушен. «Я думал об этом», — решительно ответил Сун Чжинга. «Если ты будешь моим учителем или если ты сможешь призвать свою внутреннюю ци, я стану твоим учителем. Но если нет...» Лушен, замолчав, покачал головой. «Если Сун Чжинга не сможет культивировать свою внутреннюю ци, нет никакого смысла брать его в ученики. Вся сила Лушена заключалась в одновременном культивировании внутренней и внешней силы. Без чего-то одного он вряд ли бы достиг каких-то вершин». «Я понимаю», — Сун Чжинга согласно кивнул. «Ну, тогда давай начнем». «Повторяй за мной», — улыбнулся Лушен. Достав из сумки два куска серой ткани, разложил их на земле. Уселся на один, скрестив ноги. Сун Чжинга последовал его примеру. «Очисти разум и успокой сердце». «Очистить разум и успокоить сердце», — покорно повторил Сун Чжинга. «Закрой глаза», — продолжил Лушен. «Закрыть глаза», — вторил ему Сун Чжинга. «Очисти разум, не думай ни о чем, расслабься, не напрягай мышцы», — тихо говорил Лушен. Его выбор пал на зеленую сосну. Он знал, почему хозяину призрачного судна понадобился именно Сун Чжинга. Он был рожден в час инь, месяц инь и год инь. Правда, что было особенного в таких людях, что за ними охотились призраки, он не понимал. Должно быть, чем-то они отличались от обычных смертных. Лушен быстро закончил объяснять ту часть первого уровня, что вела к инициации. Очищение ума от посторонних мыслей было самым сложным шагом. Человеческий разум был наполнен множеством мимолетных мыслей, которые зачастую даже невозможно было уловить. Неожиданно для Лушена, Сун Чжинга впал в медитативный транс, который длился уже около часа. Хотя эта техника одна из самых простых, невозможно простому смертному пробудить свою ци в течение одного дня. Разве это не слишком быстро? Но тем не менее, если человек вошел в медитативный транс, нет сомнений, что вскоре он пробудит свою ци. «Учитель Лу, я ощущаю тонкую нить, циркулирующую между моей грудью и животом», — сказал вдруг Сун Чжинга. Лушен едва не подавился яблоком, которое в этот момент ел. Глава 78. Дела семейные. Часть 4. Лушен безмолвно пялился на него несколько долгих минут. Мне пришлось потратить 4 часа, чтобы почувствовать ци этой техники. Рожденные в час инь в самом деле отличаются от обычных людей. Сделав вид, что все в порядке, юноша начал торопливо объяснять. Это чувство вызвано инициацией ци. Тебе нужно заниматься минимум 4 часа в день, чтобы стабилизировать эту нить. Если не станешь этого делать, за несколько дней она рассеется. Эта энергия является сутью потребляемой тобой еды. Если не стабилизировать ее своим сердцем и разумом, она преобразуется в иные энергии, полезные твоему организму. Учитель Лу, а сколько времени займет стабилизация? Сун Чжиньга пошире распахнул глаза, в которых плескалась нескончаемая радость. Он не ожидал, что все пройдет так гладко. У тебя удивительный врожденный талант, но эта техника внутренней силы довольно высокого уровня, поэтому для ее культивирования потребуется немало времени. Чтобы стабилизировать инициированную ци, понадобится около 3 лет. После этого ты сможешь начать культивировать мантру первого уровня, ответил Лу Шен, основываясь не на собственном опыте, а на сведениях, почерпнутых из руководства. 3 года, выпучил глаза Сун Чжиньга. Видя, какой силой обладает Лу Шен, он думал, что сможет быстро изучить боевые искусства и не ожидал, что для стабилизации энергии ци потребуется столько времени. Ну, ты же считаешься одаренным. Другим понадобилось бы от 4 до 5 лет, продолжил Лу Шен. Поэтому стать мастером, практикующим технику внутренних сил, намного сложнее, чем мастером по внешним силам. И результат всегда соизмерим со временем, которое требуется на его достижение. Многие мастера внутренних сил, потратившие десятилетия на изучение техники, умирают от рук врагов из-за того, что не имели никаких боевых навыков. К сожалению, в последнее время от мастера секты он наслушался много различных историй. Он больше не был неучим, как в начале. Теперь его слова обрели гораздо больший смысл. «Значит, мне нужно заняться изучением и навыков внешней силы?» – спросил Сун Чжиньга. «Решил присоединиться к школе Багряного Солнца?» – усмехнувшись, посмотрел на приятеля Лу Шен. «Да», – кивнул тот. «Ты понимаешь, что присоединившись к школе, ты никогда не сможешь ее покинуть. В противном случае, тебя станут преследовать твои же соратники. Твоя жизнь не будет стоить и ломаного гроша», строго посмотрел на него Лу Шен. «Я уверен в своем решении», энергично закивал Сун Чжиньга. «Пусть учитель Лу займется моим обучением». Сложив вместе ладони, он упал перед Лу Шеном на колени, начал биться лбом о землю. Лу Шен не пытался его остановить. Таковы правила. Пусть они и были друзьями, данный факт не имел к этому никакого отношения. Как уже говорилось ранее, в этом мире не было бесплатной еды. Один кланялся, другой стоял неподвижно. После 9 последовательных поклонов, Лу Шен позволил ученику подняться. «Пока я не буду рассказывать тебе о школе Багряного Солнца, тебе нужно усердно тренироваться. Узнаешь обо всем, когда придет время». «Да». На лбу Сун Чжиньга выступила кровь, демонстрируя его старание и пыл. Человек, не убоявшийся ступить на палубу лодки с красными фонарями, явно не был обычным. «Запомни эту формулу. Техника называется «Зеленая сосна», «Сила одной мысли». Перво-наперво, тебе нужно стабилизировать свою ци. И еще, попробуй повторить за мной этот шаг». Получив 9 поклонов от Сун Чжиньга, Лу Шен изменил свое к нему отношение. Поднявшись, он выполнил несколько простых движений. Это были основные движения, присущие многим техникам внешней силы. Поднявшись, Сун Чжиньга попытался их скопировать, но 3-е движение он уже не смог повторить. Из-за того, что он никогда не занимался спортом, суставы его тела были слишком жесткими и неподвижными. Оценив физическую подготовку приятеля, Лу Шен покачал головой. Этот парень был безусловно талантлив, но его тело мало подходило для культивирования техник внешней силы. Ненадолго задумавшись, юноша сказал: «Твое тело слишком закостенелое. К сожалению, пока ты можешь практиковать только базовые техники». Он вспомнил вдруг роман, прочитанный им в прошлом. Был там персонаж по имени Фэй, который усердно отрабатывал всего 1 удар мечом. Благодаря тому, что он сосредоточил на этом всю свою энергию, удар был невероятно мощным. Лу Шен не особо верил, что этот метод будет работать, но ему в любом случае нужно было как-то исправлять ситуацию с суставами Сун Чжиньга. Согласно легенде, повторение одного и того же удара 1000 раз, 10 000 раз, 100 000 раз, миллион, делает этот удар невероятно мощным. Я не особо в это верю, но несомненно, в этой идее есть определенный смысл. Есть способ, с помощью которого человек сможет изучить боевые искусства намного быстрее, чем обычно. Лу Шен посмотрел на сияющего от радости Сун Чжэнга. «Этот способ подходит для меня», – нетерпеливо воскликнул Сун Чжэнга. Лу Шен кивнул. «Можно попробовать. Я подберу подходящий для тебя комплекс движений, практикуй его каждый день и, возможно, он превратится во что-то достаточно мощное». Он собирался придумать серию ударов, которые подойдут для малоподвижных суставов Сун Чжэнга и вкупе с его техникой внутренней силы, сведут к минимуму возможные травмы. Глаза Сун Чжэнга засияли еще ярче. Время, меж тем, неумолимо неслось вперед. К тому времени, как они покинули лес, наступил полдень. Сун Чжэнга, прощаясь с Лу Шэном, был чрезвычайно взволнован. Он уже грезил о том, как начнет одновременно культивировать технику внутренней и внешней силы. «Поначалу все это будет для тебя в новинку, но тренируясь каждый день без видимого прогресса, ты поймешь, насколько все сложно. Будучи культиватором внутренней и внешней силы, неважно, насколько ты талантлив, даже через 5 лет ты будешь считаться мастером всего лишь 3-го класса», Лу Шэн покачал головой, взглянув на зажатую в руке бумагу. Это было пожертвование Сун Чжэнга школе в благодарность за полученные техники. Впрочем, на самом деле, это был подарок ученика своему учителю. Это был магазин косметики во второй, самой процветающей полосе горного края. Каждый участок земли здесь стоил на вес золота. Сам магазин стоил не меньше 10 тысяч тайли. Сумма, немалая даже для Сун Чжэнга. Спрятав документ, Лу Шэн хлопнул в ладоши. К нему тут же подбежали стоящие на страже подчиненные. «Внешний глава, узнайте, что за мужчина в последнее время крутится рядом с моей сестрой, Лу Инин», — приказал Лу Шэн. «Да, господин», — ученики секты, почтительно поклонившись, бросились выполнять приказ. Решив вопрос Сун Чжэнга, Лу Шэн послал людей следить за воротом и ждать прибытия семьи Лу. Он слишком поздно узнал об их отбытии из Цзюлиня, поэтому не смог послать за ними эскорт. Его семья до сих пор не знала, что он присоединился к секте Багряных Китов и стал большим боссом. Он собирался устроить отцу сюрприз, когда тот приедет. На следующий день Лу Шэн отправился в Восточный университет на церемонию, где встретил Юньси, которую не видел довольно давно. Молодая мисс выглядела еще более худой и бледной, чем раньше. Но когда она заметила Лу Шэна, ее взгляд прояснился и на лице промелькнула плохо скрытая радость. Церемония была невыносимо скучной. Точнее, это было выступление одного из чиновников, на каменной сцене декламирующего невероятно длинный текст. Толпа у сцены сонно зевала. Лу Шэн и Сун Чжэнга, вместе с еще несколькими десятками студентов, стояли на сцене, облаченные в красно-белые одеяния, с высокими черными шляпами на головах. Чэнь Юньси не удостоилась такой чести. Среди всех друзей только они с Сун Чжэнга набрали достаточное количество баллов. Один из них занял 16-е, второй 37-е место. Остальные студенты, те, кто не попал на сцену, смотрели на них с завистью. Лу Шэн безразлично разглядывал гомонящую перед сценой толпу. Возле уха раздался тихий шепот Сун Чжэнга. «В следующем году мы сможем сдать государственный экзамен провинции. Ты пойдешь, государственный экзамен». Лицо Лу Шэна оставалось бесстрастным. С его нынешним статусом эмиссара по внешним делам, командующего большим количеством людей и контролирующего действия преступного мира горного края, есть ли какой-то смысл в этих экзаменах? Даже если он сдаст государственный экзамен и станет кандидатом в ученые, что с того? Какая от этого польза?